я к вам пишу. Чего же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрение наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня, вы не оставите меня. Другой нет никому на свете, не отдала бы сердце я. То вышним суждено совете, то воля неба я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидание верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Быть может, все это пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Мои сомнения разреши. И вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня, вы не оставите меня. Другой нет никому на свете, не отдала бы сердце я. Но вышним суждено совете, то воля неба я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидание верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня, вы не оставите меня.